Ястреб гнезда Петрова. Петр Андреевич Толстой. Его праправнук Лев Толстой сказал о нем: «Широкий, умный, как тютчев, блестящий». По-итальянски отлично. А современник писал, что сей человек зело острый и великого пронырства и мрачного зла втайне исполненный. Но история ценит не столько мнение, сколько факты. Москва, 15 мая 1682 года. На лошадях, по брюхо заляпанных грязью, неслись вдоль стрелецких полков два горячих всадника — Толстой да Милославский. «Нарышкины извели царя Федора!» — кричал Толстой. «Травят и царя Иоанна!» — вторил ему Милославский. Был день первого стрелецкого бунта. Стрельцы сбросили кафтаны, облачились в кумачевые рубахи. Рукава засучили. Кремляне замкнули в осаде. Первым метнули с крыльца Долгорукого, и старик с криком упал на частокол пик, воздетых под ним. В лохмотье растерзали и боярина Матвеева. «Хотим еще!» — кричали. А Толстой с Милославским подбадривали: «Люба нам! Люба!» 3 дня подряд шла резня. В таких случаях не спрашивают, кто виноват. Важно знать, кому выгодно. А выгодно было царевне Софье. Она забрала власть над страной. В Голландии заказали тогда курьезный двойной трон для царей-мальчиков Петра и Иоанна. Толстой был вассалом Софьи, но когда подросший Петр обрел силу, он безжалостно покинул царевну, переметнувшись в лагерь Петра. Царь его принял, однако услал от себя подальше, воеводствовать на Устюге. Вот и новые времена. Учреждались кумпанства, над Воронежем ветер развивал флаги, а названия у кораблей такие, что вовек не забудешь. «Скорпион», «Растворенные ворота», «Стул», «На столе 3 рюмки», «Перинная тягота», «Заячий бег», «После слез приходит радость» и прочие. Был канун второго стрелецкого бунта. 60 стольников собирались в европейские христианские государства для науки, приучаться к флотской жизни. Ехать не хотели, им и дома жилось неплохо. Тут и отличился Петр Толстой. По своему хотению сам просился в службу на галеры венецианские. Ведь было ему 52 года. «У меня уже детки с бородами», — говорил он. «Поехали». Сразу же за Смоленском рубеж России. От речки Ивати начинались вотчины панства. Покружив по землям шляхетским, переплыли Днепр на пароме, ночевали в Могилеве, девясь, что улицы высланы камнем. От Минска ехали Литвою. В землях пана Броницкого повстречался Толстому обтрепанный Дон Кихот на тощем Росинанте. На шею себе, словно бусы, надел он немало колец краковской колбасы, которой кормился в дороге. Толстой спрашивал путника, кто таков и куда путь держит. «Я благородный рыцарь из земель ангальцких, пробираюсь на Русь искать счастья и славы. Говорят, ныне молодой царь принимает всех из Европы, кто желает служить его короне». «Ну-ну, поезжай», — ухмыльнулся Петр Андреевич. На перевозах через Вислу рубились на саблях пьяные ляхи с потными чубами. Будучи в мыльне с фонтанами, убранной морскими раковинами и зеркалами, русские стольники с опаскою пили кофе. Невкусно. Толстой похвалил удобство варшавской жизни, а в дневнике разругал полячек за то, что при виде мужчин за углы не прячутся, глядят на всех без страха и в зазор себе того не ставят. Польша кончилась. Кони ступили в болото, за коем начиналась шлёнская земля, Силезия, владение австрийского императора Кесаря. Замелькали острокрышие города, пестрые одежды народов, харчевни и постоялые дворы. Стольники въехали в Вену, где их поразили 6-этажные дома и обилие фонарей. От тех фонарей в Вене по вся ночи бывает по улицам великая светлость. Далее путь лежал через Альпы. Лошади боялись пропастей. В повозке впрягали флегматичных быков. Толстой кратко записывал: «Шел пеш, имея страх смертный пред очима». С гор спустились в цветущие долины Италии. Отсюда пошли многое винограды, лимоны, померанцы и иные. Молодежь дурачилась, пила вино в дорожных траториях, а Толстой, самый старый, все примечал зорко и ненасытно, как народ живет, что сеют, что едят, каковы цены. Республика Венеция радушно отворила ворота перед русскими шкалерами. Здесь малость онемели от диковинки. Вместо улиц текли каналы. Всяк плавает куда хочет, печей нет, камины. Образованный дож Волжер и красавица Дагоресса Кверини любезно приняли русских стольников во дворце. Начиналась учеба флотская, а чужая жизнь увлекала безмерно. Толстой отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше лимонатисы, симады, чекулаты, то есть какао, с которых пьяно никак быть не мочно. Очень любят сидеть в лавках, то есть в кафе, где забавляются питьем и конфектами. Бывали русские в опере, учились играть в мяч. В речи Алексея Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины. Это было ему нужно, ибо Петр I уже был не жилец на этом свете. Петр Андреевич заранее, вкупе с Меньшиковым, сколачивал будущее царствование как корабль, чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце Петрова царствования Толстой был главным инквизитором в тайной канцелярии, созданной в помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, но свидетельств о его жестокости не сохранилось. Очевидно, граф не был столь кровожаден, как другие инквизиторы той мрачной эпохи. Петр I перед смертью предупреждал близких, что Толстой человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, нужно держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет кусаться. После смерти Петра I ближайшие его соратники оказались и главными критиками былого царствования. Император еще лежал в гробу, когда они стали разворачивать Россию назад, к старым порядкам. Мало того, птенцы гнезда Петрова стали ястребами, клевавшими один другого так, что пух и перья кружились над великим наследством великого императора. Судьи царевича Алексея хотели, чтобы императрицей стала Екатерина. Но ведь существовал и законный наследник престола, Петр Алексеевич, сын умерщвленного царевича. Толстой и Меньшиков больше всего боялись, что этот мальчик, возмужав, спросит: «А кто моего отца сгубил?» И потому они теперь кричали громче других: «Хотим только матушку Катерину, пресветлую и вечно пьяную», кстати сказать. При избрании этой женщины в императрице несколько человек зарезали возле престола, а несколько человек пришлось выкинуть со второго этажа. Но ни Толстому, ни Меньшикову не довелось умереть на сундуках с награбленным добром. Меньшиков возжелал женить на своей дочери Петра, сына казненного царевича. Тогда и волки сыты, и овцы целы останутся. Но Толстой пришел в ужас. «Конечно, — сказал он сыну, — ежели Алексашка Меньшиков станет тестем императора Руси, он свою шкуру погладит, а вот наши шкуры, толстовские, все будут в дырках великих!» С воплями кинулся старец к умирающей Екатерине I. «Что мне теперь счастье и что мне несчастье? — сказал он. — Но вы, ваше величество, должны понять, какой удар ожидает ваших наследников. Вижу топор, занесенный над головой детей наших, и над моей головой тоже!» «Не кричи, Андреич, — отвечала императрица, — я уже слово дала Алексашке. Пущай дочку свою за Петра выдает. Мне все едино помирать в скорости. Вы сами и решайте». За 6 дней до ее кончины Меньшиков объявил, что в покое Екатерины I больше никого не впустит, даже если в него будут стрелять. Екатерина I, целиком ему подчинившись, подписала указ об аресте Толстого и его конфидентов. Сколько людей отправил Толстой на тот свет, а теперь и сам попался. «Для меня», — заявил он судьям, — «все в этом мире давно постыло, и считаю свою участь более счастливую, нежели участь тех, кто будет после меня проживать». Вместе с сыном его отправили на Соловки, где заточили в подземную темницу, без света. Там они куску хлеба радовались. В возрасте 84 лет Толстой умер в день 30 января 1729 года. Но перед смертью ему выпала горькая доля — выкопать могилу для своего сына, который скончался раньше отца. Так закончилась эта яркая, грубая, сочная и удивительно сложная жизнь. Надгробная плита над прахом сохранила от давних времен лишь два слова — граф Петр и все. Лев Толстой задумал роман о жизни Петра I, в котором главным героем стал бы его пращур. «Если Бог даст, — писал он тетке, — я нынешнее лето хочу съездить в Соловки». На Соловецкие острова он не поехал, а роман забросил. Позднее и сам признавался в неудаче. Трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас. Царь Петр был для меня очень далек.